Я пытался напомнить, она сразу переходит в этот свой режим повышенной духовности, да и деньги все уходят на благотворительность, чтоб накормить эти морготовые алгоритмы добра. Как-то так видишь, в этом плане я тоже позор народа кхзадов. Хорошо, хоть с моей мамой от голода не помрешь даже при всем желании. А вот и она. Мам, я сбегаю в лавку, занесу артефакты, а расстегай потом поем. Мадам Клиушвиц, выставляя на стол массивные кружки, решительно пресекла эту жалкую попытку дезертирства с фронта поглощения еды. Сидеть, лавка уже закрыта, утром сбегаешь. Вот, я бульончик к расстегаем подогрела. Снова послышались шаги, в этот раз не со двора, а со стороны крыльца. Здесь соседи заходят друг к другу запросто, не заморачиваясь ни на телефонные, ни на дверные звонки. Может, нечаянный гость окажется голоден и спасет нас с Лен не от расстегаев? Хозяева, задоровствуйте. На пороге гостиной возникает пожилой китаец, прижимая к груди два объемных пластиковых контейнера. Как задоровье нашей дорогой соль. Кто это вдруг озаботился благополучием приблудной снога? Знакомый голос. А, это владелец лапшичной, в которой я чуть не отбросила коньки давеча. Мастер Чжан, вот я угощение принес. Китаец нахально отодвигает блюдо с расстегаями, водружает на стол свои контейнеры и принимается доставать из них разномастные свертки. Жаджанмянь, роуц зима, вантоны, острый салат с курицей. Все приготовлено на особом столе, где арахиса отродясь не бывало. Я вообще весь арахис собрал и в приют отнес. Больше ни орешка этого проклятого на моей кухне не будет. Госпожа Соль, не откажите, отведайте угощение в знак того, что не держите зла. Мастер Чжан не имел намерения вам навредить. Мы с Ленни, парализованные ужасом, беспомощно наблюдаем, как еда на столе неумолимо прибывает. Мадам Клиушвиц грозно скрещивает руки на могучей груди, не намеревается отдавать своих едоков без боя. Но китаец, видимо, плохо считывает выражение кхазатских лиц, потому что продолжает тараторить. «Откушайте в знак примирения и ото всей души прошу, приходите ко мне ужинать всю неделю. Самая лучшая еда за счет заведения, и сколько угодно рисовой водки для госпожи Такис. Пускай все видят, что госпожа Соль задорова, а то слухи по городу пошли, проклятые домбайцы клиентуру переманивают. Я же не о себе, я о посетителях забочусь. Домбайцы в своей пигоде фарш из дохлых собак кладут. Домбайцами здесь почему-то называют выходцев из Кореи. Уважением они не пользуются. Своего рода снага среди людей». Побагровевшая мадам Клиушвиц набирает полную грудь воздуха, однако едва не вспыхнувший межрасовый конфликт предотвращают новые шаги от крыльца, такие тяжелые, что все слышат их почти одновременно со мной. Дверь снова распахивается, и в нее боком протискивается здоровенный гном. Кончик его бороды удобно покоится на массивном пузе. Носит он темно-серый китель с нашивкой «Милиция». Ничего себе, оперативно они тут реагируют. Драка-то даже еще не началась. «Приветствую, любезная Катрина. Прекрасно выглядишь, как всегда. Здорово, Ленни. Здравствуйте, мастер Чжан. Неужели я как раз к ужину? Слава Илюватару, а то оголодал как собака. С самого утра, значится, не жрамши. Привет, дядя Борхис». Радостно пищит Ленни. «Пиво будешь? Ща притащу. Как раз твое любимое айнское в холодосе стоит». Милиционер с именем аргентинского авангардиста заполняет собой все пространство немаленькой гостиной. Четверть часа все с умилением наблюдают, как он хорошо кушает и расстегай, и лапшу, и цветные азиатские пельмешки, и айнтопф. Это роскошное зрелище вдохновляет меня настолько, что я нахожу в себе силы попробовать каждое блюдо, принесенное китайцем, и заверить его, что я нисколечко не держу зла и обязательно приду в его заведение, чтобы спасти клиентуру от треклятых домбайцев с их собачатиной. Расстегай засовываю в карман толстовки, когда мадам Клиушвиц отворачивается. Посчитав свой долг исполненным, скольжу к двери. «Эй, погоди!» — окликает меня дядя Борхис. «Ты, значится, Соль, материканка, надо переговорить. Я вообще-то по твою душу пришел». Глава 4. Первая тень. «Дай угадаю. Документов у тебя нет», — заявляет дядя Борхис. Закатываю глаза и развожу руками. «Как тут еще ответишь? Мы сидим в кабинете покойного Клиушвица. Разговор, похоже, намечается серьезный и вроде бы даже деловой. Слушай сюда внимательно», — веско говорит милиционер Борхис. «Мне-то он не дядя. Здесь, на кочке, уклад такой. Что случилось на материке, остается на материке. Испокон веков к нам всякие разумные наезжали. Кто своей волей, кто по обстоятельствам, кто по этапу. Здесь, почитай, все, кроме разве что Айну, кто ссыльный или беглец, кто их потомок. Потому вопросов о прошлом я тебе задавать не буду. Это очень мило с его стороны, а то чтобы я ответила, ну, вроде мне приснилось что-то такое, но это не точно, но Лен не показал мне видео, а Лен не хорош, Павлик Морозов хренов. Я-то, дура, держала его за своего парня, но ведь я была в своем праве. Это была самооборона, ну, оборона другого. И ничего этим хмырям не сделалось. Через какой-то час уже уползли во свояси. Это-то да, это ты даже молодец. Опричники совсем берега теряют. Контингент тут у нас, сама понимаешь, на Сахалин, дрессировать тюленей отправляют не за выдающиеся успехи на государевой службе и отменную дисциплину. Скоро дойдет до греха, помяни мое слово, за то, что ты опричникам по шее настучала. Я бы тебе почетную грамоту выписал от лица Паранайской милиции. У них тут в самом деле опричники, это не шутка. Иван Грозный убивает своего сына тупыми мимасами с двача. Картина маслом по колбасе. Твоя проблема в другом, продолжает дядя Борхес. Такое дело, Салька. Скоморохи у нас под запретом. Я, конечно, скоморох тот еще. Приходите, обхохочетесь. Но Борхес явно имеет в виду нечто более определенное. А я даже не знаю что. Хотя знаю, наверное, цирк из моего сна, он явно был не сам по себе такой причудливый. Тот толстяк, он же не просто так поглазеть на уродцев приезжал, а с инспекцией, с тайными планами. Это все часть чего-то большого, и я не хочу быть частью этого, потому я и здесь. Вообще-то я должен как минимум выслать тебя с кочки, Соль, потому что по видео понятно, что слишком уж ты тренированная и опасная для обычной снага. Но ты, выходит, бежала от скоморохов. Неопределенно повожу рукой, вроде того, вряд ли 113-я бежала, ее история на первый взгляд выглядит слезодавилкой, но ей-то такая жизнь нравилась, да, обучение шло через боль, но в итоге-то она, опус магнум учителя и звезда арены, и отношения с тренером у нее были да нормальные, в общем, теплые даже, похоже, девочку-убивашку просто выкинули в самостоятельную жизнь, с которой она не справилась, интересно, она в самом деле не знала про аллергию на арахис или просто привыкла есть из тарелки, которую ей приносит. Со снажьим обонянием не учуять арахис в еде, верх глупости или беспечности. Что же, с кочки выдачи нет, милиционер смотрит на меня своими бычьими, на выкате, глазами. А потом, ты ловкая девочка, а нам как раз нужны ловкие. Есть одно дело, ты чужая, тебя никто не знает. И это как раз дело для чужака, причем очень ловкого. В пасть дракону залезть, что ли, шик блеск, давай так, поможешь мне с этим делом, справлю тебе документы, у нас, конечно, и без документов половина кочки живет, врать не буду, но на приличное место ты без бумажки не устроишься, а ты девочка образованная для снагахай, на нелегальной работе корячиться да по трущобам ютиться, оно тебе надо, вряд ли оно мне надо, но это же смотря какой ценой, а что за дело-то? Дело как раз для ловкой девочки. Надо проследить за одним разумным и отчет составить о том, как он проводит досуг. Ничего криминального, наоборот, помощь органам правопорядка. В отличие от многих сограждан, я ничего против органов правопорядка никогда не имела, хотя в моем мире они назывались полицией, а не милицией. Однажды на даче у меня украли велосипед, и молодой участковый разыскал его в сарае местного алкаша. Правда, Тимур много жаловался на ментов, которые подставили его и пытались пришить статью за тяжкие телесные повреждения, клялся, что никогда бы не поднял руку на женщину. И я верила, дура, что он врет, поняла слишком поздно. Так что ничего зашкварного не вижу в том, чтобы помочь милиции. Тем более с документами будет и правда проще устроиться. Расскажите подробности. Борхес Клиушвиц на несколько секунд отворачивается к окну, что-то окончательно взвешивая, потом решается. 5 лет назад прошел указ, что в милицию теперь надо принимать представителей разных рас. Ну это, аволанская мода, как это там диверсии, вроде, диверситы. Да-да, точно, потребовали от нас этих диверсити, вынь да положь. Ну, кхазады у нас издавна служили, айну тоже есть, их молодежь не хочет сидеть в холмах по заветам предков, ищет себя, значится, в большом мире. Но это вся наша диверсия, эльфов на кочке не водится, да и не заманишь их на наши жалования. Уруков тоже раз-два и обчелся. Значится, снага надо было на службу принять. Много мы тогда центр материли. Снага-то самый криминальный элемент и есть. Его в милицию. Это как козла в огород. Но в итоге нашли паренька из ваших, грамотного и сметливого. Погоняла у него, Хома, по именам-то никто с нога не кличет. По первости намучились мы с Хома, уши от его матерщины вяли, и устав он все никак не мог освоить. Да и свои же на него волком смотрели за то, что ментам продался. Боялся я, что до греха дойдет, потому так устроил, что Хома того обвиняемого с нога из досудебки вытащил, с этим до уголовки не довел. В общем, скоро свои в нем больше защитника видели, чем врага-предателя. Со временем и Хома пообтесался, и все попривыкли. Теперь у нас уже 5 с нога служат, и порядка в их кварталах побольше стало, а то раньше туда даже днем зайти страшно было. Все бы ничего, вот только недавно, ну, в общем, денежки не по чину завелись у нашего Хома. Я лейтенантское жалование хорошо знаю, на него не выйдет все отделения угощать 3 в неделю. Родственники богатые у Хома не помирали, никаких официальных доходов не появилось, да и откуда бы. Надо проследить за ним и вызнать, что там да как. Подозреваю, паренек связался с контрабандистами. Напрягаю все свои детективные знания, полученные из криминальных сериалов. А вы не пробовали просто спросить его самого? Как не пробовать? Юлит, темнит, отшучивается. Я, конечно, могу внутреннее расследование запустить, но это, понимаешь, плохо для атмосферы в коллективе. И своего агента не приставишь, Хома их знает как облупленных, всех 2,5. Нужен новый кто-то не примелькавшийся. И с нога как раз, человек или кхазат в тех кварталах с толпой не смешаются. Ничего сложного, дам тебе смартфон из конфиската, будешь за Хома после службы хвостом ходить и снимать, с кем он встречается. Особенно если будут обсуждать такое, как тяга, репка, мумиё, эту дрянь сейчас через Паранайск вывозит в Японию. Следить будешь неделю, 7 дней то бишь, или пока не выяснишь, откуда дровишки, а я тебе документы оформлю, и 500 денег сверху. Деньги тут так и назывались, деньги. 1 деньга, 2 деньги. Ишь, резвая какая, откуда у нас в милиции такие фонды? Ладно, 200 выделю, проведу как работу с агентурой. И смартфон себе оставишь, он старенький, но сколько-то попашет. Справишься, посмотрим, какая еще работа найдется, у нас дел не в проворот, и не все решается официальным путем, а с казенных харчей-то не разжиреешь. Сам Борхес, едва помещающийся в массивном кресле своего покойного брата, выглядел живым опровержением последней реплики. Впрочем, если он часто заходит к невестке на пирожки, это и не удивительно. Я надеюсь, там все же причина какая-то невинная. На лбу Борхеса пролегла трагическая морщина. Хороший он парень, Хома. Может, подрабатывает где, но сказать стесняется. Или женщину завел, состоятельную вдовушку какую-нибудь, а то и вовсе замужнюю. Хотя не хочу никого обидеть, но богатая женщина и с нога, это маловероятно. Борхес выразительно закатывает глаза, усмехаюсь краешком рта. Ну конечно, все знают, с нога настолько отвратительны, что даже с нога другого пола их не хотят. То-то 113-я столько рук вывихнула, да и мне уже не раз свистели вслед на улицах, и не только с нога. Я ухмылялась и показывала средний палец, жест оказался не только международным, но и межмировым. Хотя работал, наверное, не только и не столько жест. Просто когда сама знаешь, что можешь кому угодно навалять, другие это тоже каким-то образом чувствуют. В общем, выведай, что там и как, даже если дело труба, продался наш Хома с потрохами, мне нужно знать. Борхес достает из кармана кителя смартфон с трещинами поперек экрана и протягивает мне. Подключен до конца месяца. Там уже стоит эхосфера. Скину тебе сегодня на этот аккаунт все. Адрес отделения, фотографию нашего красавца, график работы и прочее. Завтра после смены жди его у выхода. Отчет мне через 3 дня. Прикрывшись тенью, жду возле отделения милиции. Нервничаю дико. Первая работа в новом мире, да что уж там, вообще первая работа. В прошлой жизни я считала, что сделать мужчину счастливым, это главное в жизни женщины, но что-то пошло не так. Ладно, об этом не теперь. Теперь не облажаться бы со своими новыми способностями. Тренировка заняла весь вечер, все утро и весь день. В первый раз я прикрылась тенью машинально и побаивалась, что не смогу повторить этого осознанно. Но оказалось, что это довольно просто, навык вроде езды на велосипеде или плавания. Когда умеешь, непонятно, как вообще можно не уметь. Тени различались, при ярком свете они были хилые и ненадежные, в темноте – липкие и неподатливые. Лучше всего подходил естественный сумеречный свет или искусственный, из нескольких неярких источников. Тени более или менее скрывали меня от глаз всех, на ком я проверяла, кроме, собственно, Токс. Пока я тренировалась в мастерской, она раздраженно следила за мной глазами, а потом с зашкаливающей учтивостью попросила ставить свои опыты с тьмой, она так и выразилась, где-нибудь еще. Я пожала плечами и ушла на улицу. Выяснилось, что 15 минут в тени я провожу без проблем, а после резко и быстро устаю. Однажды выдержала 25 минут, после чего кровь пошла носом, и я решила на этом пока остановиться. Еще тень оказалась чем-то вроде легкого текучего пластилина, из нее можно было лепить фигурки, практически нематериальные, просто тени другой формы. Возможно, затратив усилия, получится придать им некоторую плотность, но пока я решила сосредоточиться на задачах, связанных с поручением Борхеса. Еще одна проблема с этой слежкой в том, что для меня все с нога до сих пор несколько на одно лицо на одну морду. Хорошо, что из отделения в конце смены выходит всего три с нога, среди них я опознаю Хома без проблем. Но вот что будет дальше, когда он войдет в снажьи кварталы. Пятеро только что сменившихся милиционеров останавливаются покурить возле крыльца. Хома среди них, он носит джинсы и кожаную куртку. Молодой, но уже пышнобородый кхазат рассказывает анекдот. Сидят два айну, ловят рыбу. Один другому. Хочешь расскажу, что про государыню императрицу и Радзивилла в их асфер-каналах пишут? Тот отвечает. Не надо, а то еще сошлют куда-нибудь. Милиционеры жизнерадостно ржут. Пожав руки коллегам, Хома надевает наушники и направляется к центру, в противоположную от своего дома сторону. Город я знаю плохо, но Лен не поставил мне на смартфон карту с GPS. Народу здесь немного, потому держусь в шагах в 20 за объектом. Тот, впрочем, погружен в музыку и свои мысли, потому по сторонам не оглядывается. Хома выходит на центральный проспект, у нас он был бы улицей Ленина, а здесь Ивана Грозного. Идем мимо учреждений, банков и дорогих магазинов. Хома заходит в огромный сверкающий супермаркет. Через стеклянную витрину видно, что внутри практически нет покупателей. Жду снаружи, в тени газетного ларька, сейчас просто в тени, без слияния с ней, берегу силы. Тем более вечер пасмурный, тени размытые, неконтрастные, с такими работать тяжелее. Хома выходит с двумя пакетами, в одном – круглые фрукты, в другом – какие-то свертки. Пахнет от них так, что мне вдруг хочется есть, словно и не обедала недавно у мадам Клиушвиц. Похоже, работа с тенями не слабо расходует энергию. А Летеха наш или месяц копил деньги на этот вечер, или действительно живет непосредством. Хома заскакивает в автобус, едва успеваю за ним. Поворачиваюсь почти спиной и усиленно пырюсь в смартфон, держа объект в поле зрения. В наушниках Хома, какой-то пафосный славянский рок. Автобус тащится через чистенький, сияющий витринами центр сперва в район панельных четырехэтажек, а после и вовсе в частный сектор. Темнеет. Хома выходит на остановке у вещевого рынка, и я на миг теряю его из виду в толчее. Кругом с десяток парней в таких же кожаных куртках. Какая-то старуха с нога наезжает на меня сумкой на колесах. Чего встала, ска? Совсем молодежь тупая, ядь. Так, кажется, я потеряла объект. Какая из моих новых способностей поможет? Слух, кругом топочут и балаболит десятки разумных, все сливаются в единый гул. Тени. Бесполезны. Обоняние, сквозь запахи пота, жарящегося в ларьке мяса, дешевые отдушки от рыночных шмоток и дорожной пыли различаю слабый, но уникальный аромат фруктов из дорогого магазина. Персики, вот что это. Беру направление и бегу за объектом в переулок. Асфальта здесь нет, глубокие колеи заполнены грязной водой, на обочинах пасутся козы, собаки заходятся лаем. Самое то место для встреч с криминальными личностями и обмена секретной информацией. Вдруг мне удастся выполнить миссию одним днем? Хома входит в калитку, заворачиваюсь в тень и проскальзываю за ним. Навстречу выбегает десяток визжащих ребятишек с нога. Они вопят наперебой. «Чего ты нам принес? Нах!» Хома раздает персики в протянутые зеленоватые ладошки. На крыльцо выходит женщина и девушка. Девушка повисает у Хома на шее. Женщина забирает пакет. Битый час сижу под окном и слушаю почти семейные разговоры. Обсуждают скорую свадьбу, перспективу получения двухкомнатной служебной квартиры, цены на рынке и в сетевых магазинах, здоровье и моральный облик многочисленных родственников. К моему разочарованию, самое криминальное из всего, что упоминается, школьная драка, в которой братик невесты откусил однокласснику ухо. И не похоже, что эта семья стала источником обогащения лейтенанта. Судя по обстановке и разговорам, они сами едва сводят концы с концами. Пока Хома моется из ведра на заднем дворе, женщины убирают со стола. Старшая говорит: «Ты Хома-то своего держись, нах, парень далеко пойдет, не то что шпана из гаражей, в рот. Главное, очередь на двушку не упустите». «Мама, ну какая двушка, в рот?» — возмущается девушка взволнованным голосом. «Я люблю его, ять, больше жизни люблю, нах», — вздыхаю. «Дик и Тёмин, похоже, народ мой, нах». Наконец жених и невеста где-то уединяются, и беседа их быстро теряет связность. Вряд ли между ахами, охами и пыхтением они станут обсуждать методы транспортировки контрабанды или коррупционные схемы. «Так, хватит с меня шпионских игр на сегодня. Вроде еще успеваю на последний автобус». Утром все занимаются своими делами, не особо обращая на меня внимания, словно я стала частью повседневной обстановки. Я тоже вроде привыкла уже и к курчавому затылку Ленни, и к хмурой сосредоточенной Токс, и к бесконечным пирожкам мадам Клеушвиц. Но то, что меня отсюда не гонит, не означает, что я действительно могу продолжать нахлебничать. Потому сегодняшний интернет-серфинг посвящен не познанию мира, а более насущным вопросам. Результаты поиска не воодушевляют. Самая дешевая комната стоит 300 денег в месяц. Зарплата кого-то вроде продавщицы или администратора гостиницы – 500-600 денег, причем у многих вакансий приписка оформления по закону, только для легалов и даже материканам, домбайцам и с нога не беспокоить. Батон хлеба стоит деньгу, пакет молока – 4 деньги, килограмм свинины – 15 денег. А жратвы это тело требует много, не просто же так я стала любимицей мадам Клеушвиц. Даже если моя шпионская миссия завершится успехом и Борхес не кинет с документами, прожить честным трудом будет непросто. Мое филологическое образование здесь никому не было бы нужно, даже если бы относилось к местной версии русского языка. Теперь оно помогло быстро привыкнуть к этой дурацкой латинской письменности, но даже чтобы преподавать в школе, мне надо еще многое освоить. Вообще этот мир несколько отстает от нашего, техника на уровне начала 10-х, а из-за разрухи и бедности кое-где вообще вайбы 90-х прошлого века. Но у меня нет знаний, способных в раз обогатить, да и многие детали отличаются. Конечно, я могу и проще решить финансовый вопрос, зайти через тень в любой магазин и прикарманить или товары, или дневную выручку. Но ведь спросят убытки с тех самых продавцов, чьи зарплаты я только что мониторила. А воровать у богатеньких, от которых не убудет, намного сложнее. Там же наверняка и замки, и сигнализация, и охрана, и камеры. Даже оптимальная тень все-таки не дает полной невидимости. Ладно, будем решать проблемы шаг за шагом. Снова караулю Хома у отделения полиции. Сегодня он не заходит в магазин, а сразу садится на другой автобус. Этот маршрут, однако, идет не в сторону его дома, а вдоль побережья, в загородный поселок. Едем долго. В автобусе так мало народу, что я прячусь то в тени, то просто между сиденьями, чтобы Хома меня не заметил и не запомнил в лицо. Впрочем, вид у него, как и вчера, довольно беспечный. Он смотрит в окно и слушает музыку. Выходит на крохотной остановке посреди ничего. Отлично. Пустырь. Наверняка место какой-то секретной встречи. Действительно, в городе все у всех на виду, а с нога же еще и слышат сквозь стены. Хома не спеша поднимается на хребет, идущий вдоль побережья. Отсюда открывается роскошный вид на море. Волны бьются о черные скалы, усаженные жирными белыми птицами. Мне, правда, не до любования красотами природы. Растительность скудная, прятаться почти негде. Приходится максимально увеличить дистанцию и полагаться в основном на слух. Через час Хома садится за землю, достает из рюкзачка термокружку и бутерброды. Завидую люто, у меня из еды только пачка мятной жвачки в кармане. Через тень добегаю до одной из причудливо изогнутых скал и прячусь за ней. Хома встает и начинает что-то говорить в пространство. Иногда ветер доносит обрывки фраз вроде «ну что за злодей?» «Да-да, мы обязательно поможем». Он бурно жестикулирует, часто останавливается и начинает сначала. Кажется, отсутствие собеседника или слушателей его вообще не смущает. Пытаюсь высмотреть в его поведении признаки нервозности, которые бывают, когда кого-то ждешь. Но Хома не хватается за телефон, не оглядывается по сторонам, да и свежим потом не пахнет от него. Паренек выглядит расслабленным и даже каким-то вдохновленным. Я мониторю окрестности, но не слышно ничего, кроме шума прибоя, криков чаек, редкого гудения электромоторов с трассы до бормотания Хома. Стихи он, что ли, сочиняет на астросоциальную тематику. Поэт Светик, блин, начинает темнеть. Хома подхватывает рюкзачок и бодрым шагом идет назад, к остановке. Если он тут и пытался с кем-то встретиться, ничего в нем не выдает разочарования. Напротив, выглядит довольным и отдохнувшим. Ска, как говорят, с нога. Салон автобуса ярко освещенный, совершенно пуст. Совсем энергию не экономит, заразы. Мне тут не спрятаться, теней практически нет. И Хома даже при всем желании не сможет не заметить девушку, которая вошла вместе с ним на остановке посреди ничего. С завистью смотрю вслед уходящему автобусу. Наверняка же это был последний, а до города километров 40. Ладно, пробегусь, растрясу наеденное у невмеру хлебосольной мадам Клиушвиц. Километров через 8 явственно понимаю, что 113-я была скорее спринтером, чем марафонцем. Перехожу на шаг, дома буду к утру в лучшем случае. Проезжающий электрокар тормозит метрах в 50 передо мной. Сколько скверных историй вот так начиналось. Подбираюсь, нащупываю в кармане кастет. А что, если навыки тела на этот раз не включатся? Кастет уже надет поверх перчатки, словно был на руке всегда все нормально, навыки включаются, похоже, уже включились. Чувствую легкость, радостную готовность двигаться быстро и точно. Интересно, удастся ли в этот раз никого не убить? Эй, ну ты так там и будешь стоять, Ска, или поедешь до города, нах, 10 денег есть, выдыхаю. За рулем женщина, с нога средних лет, завитые мелким бесом волосы окрашены в сочный багровый цвет, на неровных ногтях, вырви глазный красный лак, на переднее сиденье втиснулись аж трое подростков, а сзади мешанина из рук, ног и головенок. О детских креслах тут, похоже, даже не слышали. И как предполагается, куда я сяду? Дети, подвиньтесь, ять, рявкает мать-героиня. Своим надо помогать, нах, да и деньги не лишние. С грехом пополам втискиваюсь в нагромождение верещащих детенышей. Сжимаю кастет в кармане, если мелкие мерзавцы до него доберутся, то устроит милый маленький братский геноцид. А вот жвачку спасти не удается, детки вытаскивают ее, разжевывают, и скоро в ней оказывается вымазано все, включая мои толстовку и волосы. Вылезаю из машины исщипанная, помятая и обслюнявленная. 10 денег, не такая уж большая плата за урок. Выводок детенышей с нога будет пострашнее любой хтани или что у них тут. Да, ведь мы рожаем как кошки, пометами по 5-7 малышей. Запомню намертво. Если и решусь с кем-нибудь того этого, то только после того, как найду 100% работающую контрацепцию. Глава 5. Ценностные системы. Сегодня загадочный милиционер Хома дежурит в ночь, потому вечер у меня свободен. Решаю наконец посетить лапшичную мастера Чжана, осмотреть, так сказать, место, где я пришла в этот мир, и наладить хоть какие-то связи. Вакансии в объявлениях не слишком воодушевляют. Мастер Чжан из кожи вон лезет, чтобы превратить меня в звезду местного разлива. Вот она, та самая девочка, которая выжила. Видите, ничего дурного с ней даже и не случилось. Посмотрите, как хорошо кушает. Расскажите соседям и друзьям, особенно тем, кто испугался не пойми чего и ушел травиться к домбайцам. Улыбаюсь, машу, хорошо кушаю и обзавожусь знакомствами. Сюда ходят местные, рыбаки, докеры, владельцы лавочек. Навык слушать, не сводя с собеседника заинтересованного взгляда и кивая в ключевые моменты, я освоила еще в прошлой жизни, а люди обожают говорить о себе и своих делах. Выяснилось, что к гномам и оркам это относится в той же степени. Через пару часов перспектива трудоустройства уже выглядит не так безнадежно. По знакомству платят побольше, а угол обещают сдать подешевле. Хотя работа тут все равно самая базовая. С одной стороны, глупо киснуть на ней с моими навыками, с другой, все лучше, чем сидеть на чужой шее. Как только решу вопрос с документами, сразу выйду работать хоть продавщицей, хоть уборщицей, хоть рыбу чистить. А там, глядишь, и подвернется что-нибудь по профилю. Решаю уже, что довольно на сегодня нетворкинга и пора валить, когда в лапшичную заходит Токс. На ней потертые джинсы и клетчатая рубашка гораздо шире и короче, чем ей нужно, похоже, одежда покойного отца Ленни. Волосы собраны в небрежный, с петухами, хвост. Неужели ей вот прямо настолько плевать, как она выглядит? В помещении словно бы падает температура на пару градусов, и все начинают говорить на полтона ниже. Странное это дело, высокая госпожа, мастер-друид и несмона в лапшичной, среди пластиковой мебели и потрескавшегося белого кафеля, украшенного выцветшими плакатами с иероглифами. Но все, Похоже, уже привыкли. Разумные ко всему привыкают. Токс садится за стойку возле покачивающей лапкой манекенека. Мастер Чжан, не спрашивая, выставляет рюмку и достает бутыль с мутной жидкостью. Я, вроде, уходить собиралась. Кто эта высокая госпожа и кто я, чтобы учить ее жизни? Да она старше меня в 4 раза. Хочет спиваться, пускай спивается, мне какое дело? И все-таки, если бы не Токс, моя новая жизнь, чудесный второй шанс, подаренный судьбой, свелась бы к паре минут тяжкого удушья. Лен не сказал, она делала мне искусственное дыхание рот в рот, все по правилам проведения сердечно-легочной реанимации. Не погнушалась, а ведь снага здесь держат за кого-то вроде помойных крыс. Даже если друидка спасала меня только ради своего алгоритма добра на браслете, для меня результат тот же. А еще Токс, мой единственный выход на друидов, которые могут видеть сквозь преграды, разделяющие миры. Да, здесь интересно, но разве я смогу жить спокойно и счастливо, если не позвоню родителям? Решительно подсаживаюсь к Токсу и отодвигаю от нее наполненную рюмку. Говорю мастеру Чжану, нам чаю, пожалуйста. Токс коротко смотрит на меня, но не возражает. Продолжаю, нам нужно поговорить. Ноль реакции. Переформулирую, мне нужно с тобой поговорить. Пойдем вот за тот столик в углу. Пойдем, садимся на низкие табуреты. Токс вежливо равнодушно смотрит куда-то мимо меня в пыльный угол. Эта нечеловеческая отстраненность бесит нечеловечески. Послушай, я понимаю, кто ты и кто я, но это не значит, что мне все равно, что ты с собой делаешь. Может, ты думаешь, что всем плевать? Так вот, есть я, и мне не плевать. Токс наконец-то снисходит до того, чтобы посмотреть мне в лицо. Лучше бы она рассердилась, но она глядит на меня, как на милого, но глупого и бестактного ребенка. И это сердит уже меня. Ты ведь не смогла пройти мимо умирающей снага. Почему ждешь, что я буду просто смотреть, как ты медленно убиваешь себя? Почему отказываешь мне в праве попытаться помочь? Я не знаю, что смогу для тебя сделать. Но, может, ты все-таки расскажешь, что с тобой случилось. Токс, кажется, понимает меня как-то по-своему. Разумеется, ты имеешь право знать о преступлениях того, с кем делишь комнату. Тем более, что никакой тайны тут нет. Приговор был оглашен публично, его печатали в газетах. Мастер Чжан, стараясь ступать бесшумно, приносит и расставляет на столе глиняный чайный набор, чайник, крохотные чашечки, высокие стаканчики. Надо же, расщедрился чуть ли не на чайную церемонию. Обычно-то тут без затей заваривают кипятком пакетики с изысканным вкусом свежей бумаги. Надо ли говорить, что подается этот напиток богов в пластиковых стаканчиках? Расскажи мне, что с тобой произошло. Соль, я ведь говорила. Предательство расы и геноцид. За 2 дня ничего не изменилось. Это уже никогда не изменится. Я ведь не спросила, в чем тебя обвинили. Я спросила, что с тобой произошло. Но если тебе на самом деле противно беседовать с ничтожной снага, если для тебя оскорбительно, что я пытаюсь помочь. По лицу Токс пробегает тень. Она тянется ко мне, накрывает мою ладонь своей. Я машинально подбираюсь и чуть вскидываюсь. Тело готово принять бой. Усилием воли заставляю себя расслабиться. Прости, Соль, я не имела намерения тебя оскорбить. Не в том я положении, чтобы проявлять гордыню. Если ты правда хочешь знать эту историю, я расскажу. Токс меняет позу на расслабленную, слегка откидывается назад, не знаю, как ей это удается на крохотной пластиковой табуреточке. Эльфийская магия, не иначе. Это случилось 4 месяца назад. Обычная экспедиция в горы Бейн-Нибхейс – это древняя земля, полная величия и чудес. По традиции в такие экспедиции отправляют молодых друидов, тех, с кем еще не произошла инициация второго порядка. Мы должны были исследовать небольшую аномалию. Я оказалась старшей в отряде. Никто из остальных 11 прежде не покидал Энисмона. Мой супруг изъявил желание отправиться с нами, но в его годы при его магической мощи это было бы отступлением от традиций. Поэтому мы приняли решение расстаться на время. Надо же, Токс замужем. Хотя что тут удивительного, в 80 лет вроде пора бы уже. В предгорьях Бейн-Нибхейс есть поселение кхазадов. Изначально мы не планировали их посещать. Еще в прошлом веке между нашими народами шла война, и эхо той вражды звучит до сих пор. Однако произошел несчастный случай. Один из друидов сломал ногу, и отрядная целительница не смогла его излечить. Погода быстро портилась, и я приняла решение попросить приюта в поселении кхазадов. Хмурюсь. Геноцид звучит достаточно скверно. Быть может, я полагала, что Тобс добра, потому что она очень красива. Есть же исследования, показавшие, что людям с красивыми лицами другие склонны приписывать положительные качества, а преподаватели завышают им оценки. Что бы там ни произошло, я не успокоюсь, пока не узнаю, с кем я, в конце концов, сплю в одной комнате. Только сейчас замечаю, что сегодня полоса на браслете эльфийки серая, а не красная, правда, такая короткая, что ее едва можно разглядеть. И что, кхазады плохо восприняли? О, напротив, они были гостеприимны сверх всяких ожиданий, оказали помощь раненому, разместили нас в своих лучших покоях и устроили в нашу честь славный пир. Мужчины танцевали для нас, старики рассказывали древние легенды, а дети пели и дарили рисунки. Тогда я поняла, что старая вражда осталась в прошлом, и встреча с юными друидами Синисмона для этих кхазадов – небольшое чудо, о котором они будут вспоминать еще много поколений. Эльдаров в тех местах хватает, но друиды редко покидают Инисмона. Доброта этого простого народа глубоко тронула мое сердце, и я жалела только об одном. У нас не было с собой ничего, чтобы достойно одарить щедрых хозяев. Тогда я поднесла им в дар украшения, которые были на мне в тот день, и другие друиды последовали моему примеру. Токс опускает ресницы, их тень ложится на ее губы. Кафельные стены лапшичной, запах подгоревшей сои из кухни, хохот компании за соседним столом. Она становится бесконечно далека от этого всего, а потом резко смотрит мне в глаза и говорит: «А ночью аномалия разверзлась, и хтонь пошла на прорыв». Киваю. Я поискала в интернете эту хтонь, но, признаться, поняла мало, вернее, не смогла сходу отличить реальную информацию от мифов и домыслов. Вроде бы аномалии, зоны, в которых творится всякая чертовщина, и иногда из них прут монстры. Одна такая есть в километрах в 10 от Паранайска, но она считается спящей, что бы это ни значило. Голос Токс становится отстраненным, словно она не о себе говорит, а пересказывает старинную легенду. Инисмона приказал нам эвакуироваться. Прислал вертолет. Это было разумное решение. Нас было 12 друидов начальной ступени, и никакого тяжелого вооружения, только личное оружие. Акхазады решили отступать к горам, в древние убежища. Они сказали нам, что успеют. Вот только я ведь готовилась к экспедиции, изучала карты. Поэтому понимала, что шансов у них нет. За соседним столом кто-то рассказывает анекдот, начинающийся с «позвал царь гоблина, кхазада эльфа». Токс смотрит в кафельную стену так, словно видит там картины чего-то далекого и величественного. Приказа отряду я не отдавала, но это меня не оправдывает. Сказала, пусть каждый сам принимает решение, а я от эвакуации отказываюсь. Разумеется, я знала, что у молодых друидов после этого не было выбора, кроме как последовать за мной. В вертолет мы посадили самых слабых среди кхазадских стариков и детей, тех, кто мог замедлить отступление. Пилот отказывался улетать, и я отдала ему приказ именем Круга и Нисмона, на что не имела никакого права. Он был из эльдаров и смутно понимал субординацию друидов, потому это сработало. Токс замолкает. Уже догадываюсь, но все же спрашиваю, а что случилось потом? То единственное, что только и могло случиться, после мне повторили это много раз, и таков был главный довод обвинения на суде. Если бы мы были героями древнего сказания или хотя бы приключенческого романа, в нем 12 юных друидов сдержали бы наступление волны морготовых тварей, вышли бы из боя победителями. Но это реальная жизнь, соль. У троих прямо в бою случилась инициация второго порядка, но не помогло даже это. В какой-то момент я пыталась скомандовать отступление, но было поздно, нескольких из нас уже затянуло в глубину боя, а остальные отказались их покидать. Они были очень молоды, мои друзья, и навсегда теперь останутся молодыми. А я каким-то морготовым чудом выжила. Клянусь Ильватаром, для этого я не прикладывала никаких усилий, потому что все, что меня ждало после, проклятие, изгнание из рода, суд и позорный приговор. Но Токс, их же было всего 11, даже если они были несовершеннолетние по вашим меркам и сами не могли принять за себя решение, как это тянет на геноцид. Видишь ли, соль, мы не такие, как вы. У эльдаров рождается мало детей, а у друидов, особенно. Браки планируются на поколение вперед, и даже с учетом этого каждое дитя, благословение основ. Гибель 11 юных друидов по существу, 12, я ведь тоже теперь мертва для рода, это катастрофа, равной которой не было уже столетия. А эти кхазады из деревни, они выжили? Да, Кхазады успели отступить. «Потираю виски. Ты ведь ничего дурного на самом деле не сделала. Любой нормальный человек, в смысле, любой нормальный, кто бы то ни было вообще, на твоем месте поступил бы так же. Но твой поступок, он как бы попал в зазор между двумя ценностными системами, понимаешь? В одной есть эльдары, есть друиды, и это особенная такая ценность, древние традиции, наследие веков. Такое все, а есть всякий мусор типа кхазадов и орков. А в другой всякая жизнь ценна просто потому, что это жизнь. И ты же не виновата, что выросла во второй системе, хотя по рождению принадлежишь к первой». Токс смотрит на меня и вскидывает бровь. «Ты мыслишь совсем не как Снагахай. Где же выросла ты? В какой ценностной системе?» Колеблюсь секунду-две. «Ну и чего я достигну, если стану свято хранить свои секретики?» Токс была более чем откровенна со мной. «Далеко. По-настоящему далеко отсюда. Поэтому мне и нужна твоя помощь, чтобы связаться с домом. Соль, ты что, не поняла меня? Я изгой, мертвая для рода. Даже если мне удастся выполнить условия искупления, путь на Инисмона для меня закрыт. Но и будь это не так, я не знаю, способен ли даже высший круг на то, что тебе нужно. Я буду искать пути, а не отговорки. Ты – самая близкая связь с Инисмона, которая у меня есть. Но нужно сперва разобраться с твоим наказанием. Как работает браслет? Это какая-то эльфийская магия?» Токс опустила ресницы, словно бы сдаваясь под моим напором. «Это эльфийская технология. Браслет изготовлен древними мастерами, артефакторами и программистами. В него встроена система ликвидации, которая активируется либо при любой попытке снять или повредить браслет, либо когда показатели уйдут глубоко в красное. Даже ампутация ноги не поможет, система сработает на опережение. А как эта хрень считает добрые дела? По алгоритму. Предполагается, что я должна днями напролет промывать гнойные раны в самой нищей больнице города, чтобы просто выжить. Но на это у меня не хватает силы духа». Токс трогает пальцами высокий стаканчик, и хотя в нем только чай, мысль понятна. В какой-то мере можно откупиться деньгами, потраченными на добрые дела, но только если я зарабатываю их сама, своим трудом. Так иногда удается выйти из красного в серое. А чтобы индикатор стал зеленым и началось собственное искупление, для этого нужно усилие, на которое я сейчас не способна. Если не способна ты одна, это не значит, что не справишься вместе с тем, кто хочет тебе помочь. Токс бледно улыбается. «У тебя доброе сердце, Соль, и я ценю твое участие. Но это мое бремя, моя вина и мое преступление. Ой, да ладно тебе, не жадничай. Сама же говорила, не до гордыни теперь. Давай так, ты больше не будешь пить, совсем. А я подумаю и поищу, что можно сделать с этим твоим искуплением. Не спорь, мне это нужнее, чем тебе». Глава 6. Ну и что тут смешного? По серому рассвету, отчаянно зевая, тащусь к отделению милиции, отлавливать Хома после ночного дежурства. Он выходит помятый и точно так же зевающий. Едет наконец-то к себе домой, в район панельных четырехэтажек, населенных в основном Снага. Несмотря на тонны вываливающегося из баков мусора, атмосфера там уютная, домашняя почти. Во дворах развешено белье, обочины уставлены немыслимого вида драндулетами, половина деталей примотана синей изолентой. Даже детские площадки есть, хотя качели, горки и прочие лесенки на них ржавые, будто их привезли сюда прямиком из Чернобыля. А вон старички Снага в домино режутся с утра пораньше. Я словно бы вернулась домой, пусть даже и никогда тут не была. Хома поднимается в свою однушку на четвертом этаже. Дверь на чердак заперта, но для меня теперь не составляет проблемы подняться на крышу по балконам, укрывшись тенью, чтобы не привлекать ненужного внимания. Залезаю на чердак через окно и устраиваюсь среди теплых труб аккурат над квартирой Хома. Отсюда все его движения слышны так же, как если бы я находилась с ним в одной комнате. Хома живет один. Слушаю, как он скидывает одежду прямо на пол, принимает душ и заваливается. Вы только подумайте. Спать. Сама погружаюсь в полудрему, постоянно просыпаясь от резких движений в соседних квартирах. Дом живет своей жизнью. Объект похрапывает. Скучно, и даже в смартфон не залипнешь. Старая машинка быстро разряжается, розетки тут нет, а на аккумулятор я пока не заработала. Хорошо хоть воду и бутерброды догадалась прихватить. С третьего раза до жирафа дошло, как на самом деле надо готовиться к игре в шпиона. Ближе к вечеру Хома просыпается и начинает в свое удовольствие заниматься тем, что все мы делаем, когда думаем, будто никто за нами не наблюдает. Смачно потягивается, читает нотацию подтекающему крану, поет фальшивым голосом, с бодрым матерком жарит себе яичницу. Наконец суета становится более деловитой, теперь ее перемежают реплики вроде «Постановляю считать эту майку чистой», «В рот и носок», «СКА», «Вернись», «Я все прощу», «Скоро амнистия», «Нах», «Спускаюсь к подъезду». «Интересно, куда мы сейчас пойдем?» «В ларек за пивосом», «В детский сад на утренник», «На благотворительный вечер в память жертв дружбы народов». Однако Хома, одетый в толстовку и джинсы, уверенно направляется в сторону порта. Там-то я до сих пор не была. Наверное, рефлексы из прошлой жизни. Девочкам следует избегать злачных мест. Портовый район еще на дальних подступах оглушает мешаниной одуряющих запахов и звуков. Да, мастер Чжан кривил душой, когда говорил, что только его лапшичная спасает рабочий люд от корейской собачатины. Тут есть заведение на любой вкус, с кухней всех стран мира. От трактира с золоченой вывеской «Настоящий борщ» до паренька, таскающего поднос с сушеными тараканами. Хотя цены, конечно, туристические. Отовсюду несется музыка, которую пытается перекричать на разных языках множество разумных. Мой острый слух резко становится скорее проблемой, чем преимуществом. Натягиваю на уши шапочку и стараюсь не выпускать юркого Хома из поля зрения. Самое сложное – не отвлекаться, потому что есть на что. Навстречу мне прет здоровенный серокожий орк в кислотно-зеленой футболке, дружелюбно ухмыляясь во всю клыкастую пасть. И такого 113-е завалило на арене, мне и смотреть-то на него страшно. А эти зелененькие, гоблины, они еще мельче и менее антропоморфны, чем мои с нога. Девица с кошачьими ушками игриво помахивает хвостом черт. Это, похоже, не костюм. Из окна второго этажа выглядывает размалеванная тетка с практически голой грудью. Ух ты, здесь что, бордели вот так в открытую работают? Ну хоть сюда-то я не зря притащилась. Самое место для встречи с контрабандистами и прочими злоумышленниками. Хома уверенно ныряет в какую-то подворотню. Переливающуюся неоном надпись прочитать не успеваю, слишком боюсь потерять объект из вида. Охранник у красной двери с Хома здоровается за руку, а на меня смотрит оценивающе и строго говорит. Вход, 25 денег. Я, пожалуй, могла бы сэкономить, пробравшись тенями или через окно, но лучше попасть в этот притон на легальных основаниях. Авось Борхес потом компенсирует накладные расходы. Внутри маленькая освещенная сцена и три десятка столиков вокруг нее. Сажусь за свободный, поближе к выходу на всякий случай, а то мало ли что тут сейчас начнется. Вдруг хардкорная БДСМ-оргия, Хома за кулисами. Здесь тише, чем на улице, потому я вытаскиваю уши из шапочки и выделяю в общем звуковом фоне свой объект. Похоже, он переодевается, и я решаю, что мне не обязательно за этим наблюдать. Просматриваю меню, ну нифига себе цены тут. Заказываю самое дешевое пиво, иначе официант не отвяжется. Публика рассеянно переговаривается или пырится в телефоны, не глядя на пустую сцену. Понимаю вдруг, что эта атмосфера хорошо знакома мне. 113-я любила перед выступлением смотреть на зрителей через щель в занавесе. Ей нравилось чувствовать, что сейчас собравшиеся заняты своими делами, а через несколько минут будут полностью принадлежать ей, станут дышать в ритме ее движений, забудут обо всем, что сейчас кажется им таким важным. Все-таки она была прирожденной артисткой, эта девочка, хотя считала себя прирожденной убийцей. Из динамиков хрипло звучит музыкальная отбивка. Мой объект, нарочито косолапя, выходит на сцену и берет микрофон. Сейчас на нем милицейская форма. Хома хмуро оглядывает зал и раздраженным тоном спрашивает. Ну, и что тут смешного? Никто и не смеется, зато все теперь смотрят на него. Да, я милиционер и я, с нога, сокрушенно признается Хома. Знаете, какой вопрос меня мучает? Что из этого более почетно? Выбрать непросто. У лейтенантов милиции ведь уже сдачева важная работа. Как только у гражданина случается беда, я тут как тут. Решительно достаю свой верный, Хома-эффект натянется как бы к кобуре, которой на нем нет, блокнот. «Тетушка, говорите, подгузники у вас украли с сушилки, совсем новые, всего-то третий выводок их носит, не волнуйтесь, доблестная милиция придет на помощь». «Какую, значится, тачку у тебя угнали, паря?» «В смысле жестяную, с двумя колесами?» «Ах, тачку, в этом смысле, не тревожься, гражданин, у милиции все под контролем». «Да что вы такое говорите, бабуля? Соседи через розетку эльфийской магии облучают? Ну что за злодей?» «Да-да, как только тверд таких носит, вы только не волнуйтесь, бабуля, эльфийская магия из розетки, Проблема хорошо нам известная. Часто с таким сталкиваемся. Да, я вас спасу. Вот возьмите новейшую опричную разработку, суперэффективную шапочку из натуральной экологически чистой фольги. Да-да, поможет обязательно. Всем помогает. Пока Хома говорит, зал оттаивает. Тут и там вспыхивают смешки. Под конец некоторые уже хохочут в голос. Я снимаю выступление на смартфон, не зря берегла заряд. И тогда Хома обводит зал обиженно растерянным взглядом, воздевает руки и вопрошает. Ну, что тут смешного? Теперь смеются уже все, так наивно звучит этот вопрос. Хома дожидается, пока зал чуть стихнет, и продолжает. Если есть что-то более почетное, чем быть милиционером, это быть сразу с ногой милиционером. Меня, конечно, ценят и уважают на службе. Жирный тупой начальник обожает всем ставить меня в пример. Неплохо, мол, для снага. Или посмотрите, хоть и снага, а жопу с пальцем не путает, не каждый раз по крайней мере, выделяет меня, можно сказать, среди прочих сотрудников. Что ты такой дурной, Иванов, смотри, даже снага уже понял. Ну, что тут смешного? Публика заходится в хохоте, многие уже складываются пополам. Сдается мне, убойный комический эффект создается именно нотками искренней горечи, которую Хома вкладывает в свою коронную фразу. Если бы это не было так грустно, то не было бы так смешно. В конце выступления официант обходит зрителей с немаленьким холщовым мешочком. Сосчитать монеты в полумраке не получится, но по объему понятно, что тут 1000 денег есть точно, если не больше. Похоже, источник обогащения лейтенанта милиции раскрыт, как и причины, по которым он скрывает его от коллег. Ну ладно, тупой начальник, тянет Борхес Клиушвиц, откладывая смартфон. Я в годы Хома тоже считал начальство тупым, пока сам не поумнел и не понял, каким количеством факторов ему приходится жонглировать, циркачам и не снилось. Но чего это я жирный? Ничего я не жирный, у меня просто кость широкая. Вот-вот, так и есть, надо запомнить. Если у меня не сложится другой карьеры, начну промышлять баянами своего мира, здесь они сходят за свежачок. Хотя вообще-то я как раз пыталась вырезать из записи фрагмент про жирного тупого начальника, не хотелось подставлять славного паренька Хома больше, чем это абсолютно необходимо. Но с местной программой для обработки видео я разобраться не успела, что-то она подглючивала. А тут Борхес заявился сам и потребовал отчета вот прямо сейчас. Пришлось сдавать милиционера стендапера с потрохами. А что, снага в самом деле обидно, когда говорят неплохо для снага. Я-то, наоборот, в порядке поощрения. Снага я пробыла относительно недолго, потому мысленно заменила словом «женщина» и решительно ответила. Да, это обидно. Ну что ты будешь делать, выросло поколение снежинок на наши головы, слова им поперек не скажи. Ладно, с Хомой я поговорю по душам, а ты за документами послезавтра приходи, адрес отделения знаешь, будешь у нас Софья Новожилова. Почему, а мы теперь всех материкан пишем Новожиловыми, на сибирский манер, в прошлом году записывали приблудами, так что тебе еще повезло. А имя, ну не могу же я кличку в официальные бумаги вносить. И вот твои 200 монет, 250, еще вход в клуб и пиво. Моргат с тобой, 225, могла бы водички выпить, она для фигуры полезнее. И, значится, Салька, оставайтесь на связи. У нас бывает иногда работа для таких вот ловких девочек. А то контрабасы оборзели в край, уже чуть ли не в карманах тягу таскают. Фонды ограничены. Правда, ну да выкрутимся как-нибудь, или аватар не выдаст, свинья не съест. Когда я вхожу в мастерскую, происходит невероятное, Лен не отрывается от монитора и поворачивается ко мне. Солечка, глянь, я там тебе кресло компьютерное подогнал, это мое старое, я в него уже, не помещаюсь, а тебе в самый раз, спасибо, неожиданно. И это, может, тебе угол хотя бы фанерой отгородить, какое-никакое, а все же свое пространство, ага. Ленни, это ужасно мило, но, право же, не стоит беспокоиться. Я сейчас к Борхесу за документами, а потом договорилась посмотреть комнату тут через две улицы. Съеду от вас завтра, скорее всего, на крайняк через пару дней. Ленни морщится, тоскливо смотрит в угол, потом в окно и наконец решается поднять глаза на меня. Ну, в общем, Чего сказать-то хочу, вообще не обязательно тебе куда-то там съезжать, ага, никому ты тут не мешаешь, живи себе сколько надо, ты хочешь сдать мне угол, ага, сдать, на круглой роже Лен не проступает искренняя радость, конечно, допустим, сотню денег в месяц потянешь, можно не сейчас платить, а как разживешься, смотрю на Лен не с подозрением, сотня в месяц, это слишком дешево для какого-никакого жилья в центре города, а потом, клеушвицы зажиточны, для них такие деньги вообще погоды не делают. Зачем Лен не селить у себя приблудную с нога? Лен не тушуется под моим взглядом. Ну это, в общем, Токс при тебе почти не пьет. Достала уже ее пьяную по лестнице таскать. И еще мама, ты не подумай чего, Соль, я-то тут ни при чем. Но ей как-то спокойнее от того, что здесь живет, ну, девушка. А у мамы пунктик на эту тему. Понимающе хмыкаю, вон оно что. Мадам Клеушвиц уже до такой степени отчаялась найти сыночке-корзиночке жену, что, как говорится, на безрыбье и рак, рыба, в смысле кому и с нога, невеста. Историю семью Клеушвиц я теперь знаю даже несколько лучше, чем мне хотелось бы. Клеушвицы, не местные гномы Айну, они переехали на Сахалин из Центральной Европы. У Ленни есть три старших сестры, их детство пришлось на время, когда родители строили дом, зарабатывали капитал, осваивались на новом месте. Девочки благополучно выросли, повыскакивали замуж и разъехались кто куда. Клеушвицы уже совсем было настроились на спокойную старость. Когда обыкновенная женская у Катрины Клеушвиц прекратилась, она только горестно повздыхала, вот и закончилась молодость, теперь разве что внуков нянчить, тем более что старшая дочь родила уже двоих, а средняя ждала первенца. Даже рост живота Катрина поначалу списывала на чрезмерное увлечение пирогами и стала, скрипя сердце, готовить больше овощей. До последнего боялась поверить в чудо. Когда долгожданный поздний сынок появился на свет, на него обрушилась вся мощь нерастраченной родительской любви, накопленная за долгие годы. Герхард Клеушвиц умер вскоре после совершеннолетия Ленни, и с тех пор не было для Катрины более важного дела, чем устроить сыночку брак. Правда, ни одна невеста не оказалась достаточно хороша для ее сокровища, да и сам Лен не предпочитал пыриться в монитор, а не таскаться по свиданиям. Годы, когда Кхазады обыкновенно женится, прошли, Катрина перебирала кандидатуры, а Лен не вяло саботировал романтический процесс. В итоге все ровесницы Лен не оказались разобраны более заинтересованными женихами, молоденькие кхазадки не находили с ним общих тем для беседы, да и сам он привык к холостяцкой жизни. Мадам Клеушвиц удвоила усилия, выискивала все более и более причудливые варианты, уже даже на межрасовый брак готова была согласиться. Лен не прикидывался ветошью, включал дурачка и наконец прямо заявил, что не чувствует себя готовым к семейной жизни. Поняв, что лобовая атака неэффективна, Катрина сменила тактику и теперь пытается подсунуть Ленне невесту незаметно, словно котенка в соседское хозяйство, а еще просто радуется, когда Лен не общается ну хоть с кем-нибудь. Поэтому она и не возражала, когда в мастерской появились жилички. Нет, гном и эльфийка, так далеко даже фантазия мадам Клеушвиц не заходила. Однако она довольно здраво рассудила, что где есть одна женщина, там со временем появятся и другие, возможно, более подходящие. Мне, похоже, и выпала роль этой самой другой и вроде как подходящей. То-то мадам Клеушвиц заладила повторять, что придерживается самых прогрессивных взглядов на межрасовые браки, значит.